Глава 6. Путь. Цель. Всякая душа измеряется огромностью своего стремления. Гюстав Флобер. Сейчас откуда-то стали появляться некие просветленцы со славянскими лицами и индийскими именами. Они убеждают своих последователей, что никакие цели не нужны, что все это не духовно, что нужно просто быть здесь и сейчас, занимаясь созерцанием. Это все, конечно, полезно, приятно и занимательно, но если бы эти хиппи ознакомились с работой Ивана Павлова «Рефлекс цели», то открыли бы для себя, что бесцельное существование ведет к потере интереса к жизни, и она утрачивает свою ценность. Стремление к цели является для человека топливом жизни. В клинической психологии есть множество случаев, когда безработица разрушала человека, а отказ от самореализации приводил к психосоматическим расстройствам. Основательная цель может стать смыслом жизни. Если же не стремиться ни к чему, то происходит застой, при котором личность деградирует. Человек не может расти без цели, потому что если вы не знаете, куда идти, то заблудитесь. Но это только в том случае, если вы хотите куда-то идти. Если же ваша цель – вкусно есть и сладко спать, беззаботно проживая свою жизнь так же, как домашний кот, тогда все в порядке, цели вам не нужны и даже вредны. Если же вы хотите соответствовать своей природе, то без целей не обойтись. Великие цели делают великими людей, которые их достигают. Все выдающиеся дела на протяжении истории не совершались случайно. Личность планомерно продвигалась вперед, потому что у нее была цель. Из-за того, что человек сам поставил себе цель, это превращается в некий спор, который он затеял сам с собой. В случае своего триумфа человек вырастает как личность. Когда цель именно ваша, а не навязана вам кем-то извне, вы ощущаете свою личную ответственность за ее исполнение. Для вашего самоуважения становится важным реализовать ее. Вы перестаете нуждаться в различных стимулах и мотивациях для того, чтобы действовать. Ваш личный выбор открывает поток энергии, и ваша эффективность растет. Цель – это некое отражение вашей личности. Исследования профессора психологии Дэвида Макклелланда показывают, что люди с высокой потребностью в достижениях выбирают цели, требующие умеренного ритма труда и ответственности. Люди с низкой потребностью в достижениях выбирают для себя или очень элементарные цели, либо невыполнимо сложные, которые можно достичь не за счет мастерства, а только за счет везения. Такой подход страхует их от личной ответственности в случае, если не получится достичь цели. Они не будут расстраиваться и делать необходимых выводов, чтобы скорректировать дальнейшую работу. Тогда как люди с высокой потребностью в достижениях в случае неудачи будут считать, что приложили недостаточно усилий, и в следующий раз увеличат свои старания с учетом предыдущих ошибок. Для мотивации важен размах цели. Мелкие цели, такие как покупка новой машины, выплата ипотеки или отдых в Турции, мало кого могут по-настоящему вдохновить на самоотверженный труд. При слишком легкой цели возникает апатия. Если в ней нет никакого вызова, масштаба, интереса, то однотипные действия и рутинные дни приведут к утрате вкуса и смысла жизни, а также к заниженной самооценке, потому что человек, не уважающий свой труд, не сможет уважать и себя. В то же время, если ваша цель нереалистична, то у вас угаснет надежда достичь ее. Слишком сложные промежуточные цели могут подавить вашу самомотивацию, вызвав чрезмерный стресс. В идеале цель должна находиться посередине между двух крайностей – легкости и чрезмерной сложности. Тогда человек будет испытывать положительный стресс, оказывающий мобилизующее действие, которое называется эустресс. При постановке цели учитывайте, что она должна быть максимально конкретной. В ее формулировке избегайте расплывчатости и туманности. Еще вам нужно понимать, от чего вы отказываетесь, останавливая выбор на своей цели. Несомненно, что достигнутая цель обогатит вашу жизнь, но вам придется чем-то жертвовать, от чего-то отказываться, будь то развлечение или общение с друзьями. Поэтому важно увидеть полностью ту цену, которую необходимо заплатить, чтобы быть морально готовым к определенным лишениям. Когда вы определите цену, то имейте в виду, что вам придется платить ее не один день. Если вы хорошо представляете себе все эти трудности, то ваше решение относительно цели принимается осознанно. После того, как вы записали свою цель, ответьте на ниже приведенные вопросы. Первый. Почему для вас важно достичь именно этой цели? Второй. Что она означает для вас? Третий. Насколько цель важна для вас? Четвертый. Какие неудовлетворенные потребности стоят за ней? Пятый. Можно ли их удовлетворить как-то попроще? Шестой. Нравится ли вам процесс реализации? Седьмой. Удовлетворяет ли он вас? Восьмой. Какие трудности могут возникнуть при достижении цели? Девятый. Сколько времени вы будете уделять на достижение цели? Десятый. Когда приступите?